Глава 16. Анфиса. «Фис!» — налетела на меня с утра пораньше Светка у дверей служебного входа в отель. Глаза большие, на лице, если не паника, то что-то близко к ней. Вот только мое состояние сегодняшнее не позволяло удивиться или поддаться волнению. Я была мало заторможена и чуточку не в себе. «Доброе утро, Свет!» «Доброе. А ты чего такая невыспавшаяся?» — подозрительно сощурила глаза подруга. «И хмурая. Что с лицом?» «Да так», — отмахнулась я, не признаваться же ей, что после вчерашнего СМС от Нагорного сон как отшибло. В итоге я полночи провалялась в кровати, периодически проваливаясь в чуткую дремоту, а за час до будильника смирилась с неизбежным и встала. Мысли, дурацкие мысли. Их было так много, что я всерьез забеспокоилась, не лопнет ли от них моя голова. Теперь в это время еще 9 нет, а во мне уже 2 чашки кофе. И я думаю, где бы раздобыть 3-ю. Полный звездец. «А ты чего вылетела-то? Что хотела?» «Да это...» — нахмурилась Светлана. «Тебя там Наталья Леонидовна в кабинет вызывает. Она тоже с самого утра какая-то злая. Кусает всех подряд, горничных гоняет». «Так у нас сейчас планерка», — поморщилась я, бросая сумку в свой шкафчик. «Там и...» «Нет», — замахала головой подруга. «Наташка просила, чтобы ты до планерки к ней зашла. Еще и уточнила. Разумеется, если в этот раз Ветрова умудрится не опоздать». Подражая брезгливо возмущенному тону, пробубнила подруга. «Мда? Ох, чувствую, сейчас мне снова за что-то сильно прилетит». «Фис, что происходит? Я волнуюсь за тебя». «А ты не волнуйся, Свет, все пучком», — выдавила из себя улыбку и, приобняв подругу, пошла в сторону кабинета супервайзера. Как бы мне ни хотелось этот момент оттянуть, но правду говорят, перед смертью не надышишься. Сдаваться так сразу. «Наталья Леонидовна», — постучала я, просовывая голову в приоткрытую дверь. «Доброе утро. Можно?» «Проходи, Ветрова!» — обожгли меня недовольным взглядом. Я еще с пару секунд нервно переминалась в проходе и в конце концов зашла, дверь за собой прикрыла. Спрятав руки за спиной, встала перед столом начальница. Взгляд зацепился за чужеродный в кабинете мелочь. Пышный, шикарный букет белых ромашек. Мысленно успев восхититься и позавидовать, приготовилась к очередному выговору или нагоняя. «Ну, никак, Ник». «Это вот тебе!» Наташка демонстративно подхватила со стола те самые ромашки и практически впихнула мне их в руки. Зло так, недовольно и дёрганно. Растерянно таращилась я на цветы в своих руках. «Простите». «Вот тебе и простите, Ветрова. Это вообще что за дела? Отель — это работа, если ты вдруг не знаешь, но никак не дом свиданий». «Что?» — воскликнула я, чувствуя, как щеки начинают краснеть. «Какой дом? Каких свиданий?» От возмущения начала заикаться я. «Откуда ж мне знать?» — раздраженно развела руками начальница. «Почему твои ухажеры цветы на работу шлют, а не домой? Ужасное, просто вопиющее неприличие». «Нет у меня никаких ухажеров. Вот теперь я вспыхнула, как спичка, окончательно. Покраснели не только щеки, но даже уши. Что там? По-моему, и волосы чуть окрасились в бордовый цвет смущения». «От кого это?» — спросила я, разглядывая букет. «Красивый, пышный-пышный. А как от него пахнет потрясно. Каждая ромашка словно на подбор. Свеженькая, белоснежная. Будто прямо с теплицы приехала ко мне в руки. Кто мог такую красоту мне подарить?» «А что если...» Сердце сбилось, запнулось и стукнулось о ребра. «Демьян? В качестве извинения за поцелуй? Ведь я вчера ничего так и не ответила на его сообщение». «Да нет, абсурд». И тут в голову пришла другая ромашка. Маленькая, полевая, которую подарил мне вчера утром Бади. Сердце снова волнительно забилось. «Неужели он?» «Тебе, наверное, лучше знать, кто шлет тебе на работу цветы, Ветрова. Я за твоей личной жизнью не слежу». «А записка? Не было записки?» «Нет», — фыркнула Наташка. Кто бы сомневался, что она уже перерыла весь букет в поисках бумажки или карточки с именем отправителя. «Мне бы очень хотелось знать, кто решился на такую наглость». «Я правда не знаю», — покачала я головой, ни капли не кривя душой. «Я ведь не знала, я только предполагала, значит, и не обманула Наташку». «Чтобы больше такого не повторялось, поняла меня?» — рыкнула супервайзер. «На работе никаких букетов, подарков и прочей романтической ерунды, Анфиса. На работе работа. Отношения — это, пожалуйста, там», — махнула рукой на дверь Натальи. «За пределами отеля. Поняла?» «Мхма», — потупила я взгляд, утыкаясь носом в букет, пряча в нем свою же бессовестно довольную улыбку. «Ммм, какой все-таки аромат». «А теперь марш! День куда-нибудь этот веник, через пару минут у нас планерка». «Веник?» — Фу, как грубо. Это прекрасный букет. А веник — это ваш стрёмный хвостик на голове, Наталья Леонидовна. Но, разумеется, я этого не сказала. Прижала к себе ромашки и вылетела пуля из кабинета. Тут же наткнувшись на Светку, которая нервно мерила шагами коридор. И только завидев меня, подруга кинулась ко мне с радостным. «Она тебя не съела, какой ща!» Да запнулась, увидев в моих руках букет. Я улыбнулась. Ярко-ярко, насколько мое невыспавшееся лицо было способно. «От кого?» — просияла улыбкой в ответ подруга. «Не знаю», — пожала я плечами. «Думаю, что от Бади». Светка задумчиво прикусила губу и, рассмотрев букет слева, справа, сверху, снизу, самым умным видом сообщила. «А может, это большой босс?» «Чего? Нет, я точно скоро с такими потрясениями стану хронической заикой». «Какой еще большой босс?» — зашипел я возмущенно. «Ну, дочурка у него такая еще. Классная!» — подмигнула Светка. «Сама посуди. Бад, конечно, парень не бедный, но это дорогущий букет. Поверь мне, у меня сестренка-флорист. Такие букеты после одного свидания не дарят». «Двух?» — буркнула я. «Что?» — охнула Светка. «Мы вчера в кино еще ходили», — признался ей нехотя. «С Бади?» «Ага, вот только...» «Не только с Бади. Ох, как тяжело это, души изливать». «Так, а с кем еще?» «Там еще Демьян с Доминикой были, но это была чисто нелепая случайность, пока ты себе в голове не нафантазировала какой-нибудь романтической жути». «Чего?» — собезьяничала Светлана. «Ну все, точно, букет от босса». «Глупости», — разозлилась я. «Ужасные, Светлана, глупости». Развернулась и потопала в сторону кухни. Где-то там у тёти Нины точно была ваза. «И ничего не глупости. Такой букет вполне в стиле Нагорного». «Да не кричи ты», — шикнула я, когда проходящая мимо официантка покосилась на меня так, как будто я бомбу в руках несу. «Ещё не хватало, чтобы слухи по отелю пошли из-за того, что ты себе напридумывала всякой ерунды». «Ну-ну», — пропела Светка. «Ерунды не ерунды, но ты точно что-то еще от меня скрываешь, причем с самого начала. И ты не пойми меня неправильно, я уважаю твою личную жизнь и в нее не лезу, но как сторонний наблюдатель просто мыслями своими делюсь». «Я вообще поражаюсь, как ты умудрилась провести параллель между мной и Нагорным из того, что мы пару раз столкнулись в отеле». «Угу, и разок вне отеля», — подмигнула подруга. «Ну и потому, что его мелочь очень-очень заинтересована в том, чтобы ты стала ее мамочкой». «Знаешь что?» — разозлилась я. «Что?» «Ничего», — психанула я и прибавила шагу. Руки на цветах сжались, а губы непроизвольно надулись. И почему так обидно от мысли, что это и правда могли бы быть цветы от Нагорного? И почему так внутри сильно хочется именно этого? «Ну нет же, это глупости. Кто я такая, чтобы сам его величество, Демьян Романович, мне цветы дарил?» «Ну да, вчера он погорячился, да, поцеловал, так что колени от воспоминаний до сих пор дрожат. Но потом ведь извинился. Наверняка, оказавшись рядом со своей фифой Камилой, пожалел и понял, что я и рядом с этой его курицей расфуфыренной не стою. Наверняка СМС простым «прости» — это вообще его исторический максимум. Ледышка, он и в Африке ледышка. Обидно». В общем, накрутила я себе по самой не хочу благодаря Светлане. А вазу у тёти Нины так и не нашла. Она посетовала, что кто-то из нерасторопных работничков ее бедолагу разбил и выделила мне только небольшое ведёрко. Ну что ж, я и на это была согласна. Главное, чтобы такая красота не пропала до вечера. Оставив букет в ведёрке, под чутким надзором тёть Нины я пошла на планёрку. Светка больше не заводила разговор о Демьяне, а мое настроение немного, но стало лучше, чем этим утром. День уже не казался таким унылым и серым, душу грели ромашки. После планерки я, получив свою карточку с номерами, все таки решила, что надо бы парня за цветы отблагодарить, а то невежливо как-то получается. Просчитав все варианты в голове, я убедила себя в том, что букет никак не может быть от Нагорного, а кроме Бади больше слать мне подарки было некому. Поэтому, пока ехала с тележкой до номера, набрала коротенькое СМС «Спасибо за ромашки». Благодаря им мой день стал чуточку лучше. Тут же без лишних колебаний отправила. Демьян. За час до доставки. Розы. Ломашки. Розы Доминика. Нет, ломашки, папочка. Да почему ромашки? Не выдержал я, рыкнув. Потому что я люблю ломашки. «Но мы букеты не тебе выбираем, принцесса», — резонно заметил я, косясь на нависшую над моим планшетом дочурку, деловито тычащую своим маленьким пальчиком в экран. «Знаю, но все равно надо блать ломашки. Это я тебе как девочка говорю, папуль». «Ломашки, ломашки. Ладно, девочка-то моя». Сдаюсь я и треплю мелочь по макушке. «Будут тебе ромашки». Вздыхая от своей тотальной безысходности, звоню в службу доставки, чтобы оформить заказ. Время 8 утра, и я уже должен идти в сторону конференц-зала. Вместо этого уже почти полчаса, как мальчиша. Торчу на сайте местной цветочной лавки, выбирая извинительный букет для Ветровой. Я честно, как взрослый, не привыкший ухаживать за девушками мужик, смотрел на алые розы. Это вроде как солидно и роскошно. Да и какая девушка не любит бархатные розы? Вот и я думаю, что таких по пальцам пересчитать. Кэм так и подавно в диком восторге от них. Но выскочившая у меня из-за плеча дочурка, которая подкралась как мышка, выдала мне в ухо восхищенно. «Ву!» — сбила меня своими белыми ромашками. В моей голове это выглядело как-то наивно и жутко по-детски, как будто я пацан 20-летний, прям как этот ее, Бадди. Доминика же считала иначе. Я вообще вчера не собирался дарить Ветровой цветы, но сообщение с извинением, как и поцелуй, было порывистым. Подозреваю, что и выглядело оно совсем уж беспомощно трусливым с моей стороны. Не по годам, если выражаться точнее. И утром, проспав за ночь от силы часа, я это отчетливо понял. Дочь, как обычно, оказалась права. Я должен подарить Анфисе букет в качестве извинений. Исключительно в этом качестве. А не потому, что маленькая госпожа вчера перед сном мне про ухаживание пела. Никаких ухаживаний, только деловые отношения в рамках «начальник-подчинённая». «Вы уже не спите?» — нарисовалась в номер без стука матушка. Как всегда свежа, бодра и в полной боевой готовности. Даже её фирменная шляпка на макушке. «А ты чего так рано?» «Доблое утло, бабулечка, а мы Анфисе цветы выбелаем», — сдала нас с потрохами дочь, сползая с моих колен. «Зачем так сразу издаёшь, партизанка?» — щёлкнула дочёрку по носу. «Цветы Анфисе?» — охнула матушка. «Ох, вот это новости!» — схватилась Флоренция за сердце. «Быстро, однако, ты, сынок!» «Это не то, что ты...» — начал я в свое оправдание, а то глаза у матери уже недобро загорелись, но тут вырулила из коридора Камила, разрушая идеальную картинку своим. «Цветы? Какие цветы, Дем?» «Мы...» — начала Ника. Вот только я осторожно прикрыл болтливый рот дочерки ладошкой, а матери живописно изобразила мимикой, что лучше бы ей тоже промолчать. Та, в свою очередь хохотнув, передернула плечами, мол, ну до поры до времени, конечно. «Никакие. Подарок другу. Юбилей у него заказал доставку курьером от своей фирмы. Ты готова?» «Почти», — пригладила Камила волосы ладошкой. «У тебя же обычный секретарь занимается вопросами доставки. И какой ты друг? Что-то я совсем забыла». Как бы ненароком поинтересовалась невеста, накидывая на плечи персиковый пиджак. «Надо отцу сказать, чтобы тоже отправил». «Важный друг», — отчеканил я, целую ее в щеку. «Думаю, твой отец и без тебя вспомнит». Не хватало мне еще для утреннего заряда энергии скандала и сцены ревности. Голова и так тяжелая из-за смены климата, часовых поясов и бессонной ночи. Ревнивую Камилу я сегодня просто физически не вывезу. «Все, мы ушли. Ника, ты с бабулей. Мама, ты с Никой. Из номера не ногой, поняли? Номер не громить, сладко не есть. Вести себя хорошо». «Сынок, мне 60 лет. Ты полагаешь, что я тебя слушать буду?» — хохотнула ма, переглядываясь с внучкой. Взгляд такой, что и дураку понятно. Стоит нам с Кэм только ступить за порог, эти две мартышки снова куда-то понесутся. Хотя почему куда-то? У них в этом отеле направление одно — Ветрова. «Не полагаю, но очень надеюсь, мам. Все. Если что, я на телефоне». «Ага», — кивнула матушка. «Пока, папочка». «Пока, малыш. Люблю». «И я тебя люблю». Летит мне вдогонку нелепый детский воздушный поцелуй. Я тут же делаю вид, будто поймал его, и подмигиваю Нике. Ухожу из номера и слышу, как до меня доносится довольный детский смех.